«А теперь ложись и спи», — сказала Джулия, вставая и стараясь уложить дочь. Ей это удалось не без труда, ибо девочка вовсе не была расположена спать. Джулия натянула ей до подбородка простыню, служившую одеялом. «Мне жарко», — сказала девочка, ударяя ногами в простыню. «Мне очень жарко». «Завтра мы поедем к бабушке, и тебе больше не будет жарко», — ответила Джулия. «А где бабушка?» «За городом. Там прохладно». «Где это?» «Я тебе столько раз говорила. В Тальякотсо. Там прохладно, и мы проведем там все лето». «А мы не увидим там самолетов?» «Нет, самолетов мы больше не увидим». «Почему?» «Потому что война кончилась». «А почему война кончилась?» «Потому что кончается на «у», — резко, но без недовольства сказала Джулия. «Хватит задавать вопросы. Спи. Завтра утром нам рано уезжать, а сейчас я пойду тебе за лекарством». Она вышла, оставив мужа с дочерью. «Папа», — сразу же спросила девочка, садясь в кровати, — «ты помнишь кошку соседей, которые живут внизу?» «Да», — ответил Марчелло, вставая со стула и присаживаясь на край кровати. «Она родила 4 котят». «И что же?» «Гувернантка этих девочек сказала мне, что если я хочу, они могут дать мне 1 котенка. Можно мне его взять? Я бы увезла его с собой в Тальякотсо». «Когда же родились котята?» «Позавчера». «Тогда это невозможно», — сказал Марчелло, гладя девочку по голове. «Котята должны остаться с матерью, пока она кормит их молоком. Ты возьмешь его, когда вернешься из Тальякотсо». «А если мы не вернемся из Тальякотсо?» «Почему же мы не должны вернуться?» «Вернемся в конце лета», — ответил Марчелло, накручивая на палец темные мягкие волосы дочери. «Ах, ты мне делаешь больно!» — тут же пожаловалась девочка. Марчелло убрал руку и сказал, улыбаясь, «Зачем ты говоришь, что я тебе делаю больно? Ты же знаешь, что это неправда». «Нет, ты сделал мне больно!» С напором ответила она и подняла руки к вискам по-женски своенравным жестом. «Теперь у меня начнется ужасная головная боль». «Тогда я буду дергать тебя за уши», — весело сказал Марчелло. Он осторожно приподнял волосы над маленьким круглым розовым ухом и чуть дернул его, встряхнув, как колокольчик. «Ай-яй-яй!» — пронзительно закричала девочка, притворяясь, что ей больно. Лицо ее покрылось легким румянцем. «Ай-яй, ты мне делаешь больно!» «Смотри, какая ты врунишка!» — упрекнул ее Марчелло, отпустив ухо. «Ты же знаешь, что лгать нехорошо». «На этот раз, — рассудительно сказала она, — могу тебе поклясться, что ты в самом деле сделал мне больно». «Хочешь, я дам тебе куклу на ночь?» — спросил Марчелло, взглянув на ковер, где были раскиданы игрушки. Она бросила на кукол спокойно презрительный взгляд и самодовольно ответила. — Как хочешь. — Что значит «как хочешь»? — улыбаясь, спросил Марчелло. — Ты говоришь так, словно делаешь мне одолжение. Разве тебе неприятно спать с куклой? — Приятно, — призналась она. — Дай мне... Она поколебалась, глядя на ковер. «Дай мне вон ту, в розовом платье!» Марчелло огляделся. «Но они все в розовом!» «Розовое бывает разное», — сказала девочка нетерпеливо с умным видом. «Розовое на этой кукле такое же, как розовое у роз на балконе». «Вот эту?» — спросил Марчелло, беря с ковра самую красивую и самую большую куклу. «Сразу видно, что ты ничего не понимаешь», — сурово изрекла девочка. Она внезапно спрыгнула с кровати, пробежала босиком по ковру и подобрала с пола довольно уродливую тряпичную куклу со сплющенным, почерневшим лицом, поспешно вернулась в кровать и сказала, «Вот, все в порядке». Она удобно устроилась под простыней, ласково прижавшись розовым безмятежным личиком к грязному, изумленному лицу куклы. Вошла Джулия, держа в руках бутылку и ложку. «Давай», — сказала она, подходя к кровати, — «прими лекарство». Девочка не заставила себя просить. Послушно она приподнялась в постели и потянулась к матери, открыв рот, как птенец, ждущий корма. Джулия сунула ложку дочери в рот, а потом резко наклонила ее, вливая жидкость. Девочка снова леглась на спину и сказала: «Какое противное!» «Ну, спокойной ночи!» — сказала Джулия, наклоняясь и целуя дочь. «Спокойной ночи, мама! Спокойной ночи, папа!» — пронзительным голосом сказала девочка. Марчелло тоже поцеловал ее в щеку и пошел за женой. Джулия погасила свет и закрыла дверь. В коридоре, полуобернувшись, она сказала: «Думаю, все готово». Теперь в предательской тени Марчелло впервые заметил у Джулии распухшие, как от слез, глаза. Визит к дочке подбодрил его, но, увидев глаза жены, он снова испугался, что не сумеет держаться спокойно и твердо, как ему хотелось. Тем временем шедшая впереди Джулия вошла в столовую, небольшую комнату с круглым столом и буфетом. Стол был уже накрыт, горела центральная лампа, из открытого окна слышно было радио, и диктор запыхавшимся и торжественным голосом, каким обычно ведутся репортажи об игре в мяч, объявил о падении фашистского правительства. Появилась горничная и, подав суп, снова вышла. Они начали есть медленно, степенно. Радио неистовствовало. Диктор в восторженных выражениях лихорадочным голосом рассказывал, что большая толпа собралась на улицах города, приветствуя короля. «Как это противно!» — сказала Джулия, положив ложку и глядя в окно. «Почему противно?» «Еще вчера они рукоплескали Муссолини. Несколько дней назад аплодировали папе, потому что надеялись, что он спасет их от бомбардировок, а сегодня восхваляют короля, сбросившего Муссолини». Марчелло ничего не ответил. Взгляды Джулии и ее реакция на события общественной жизни были ему так хорошо известны, что он мог предсказать их. Это были взгляды и реакция человека простого, без всякого любопытства, относящегося к глубинным причинам событий, движимого прежде всего личными мотивами и чувствами. Они молча доедали суп, пока радио продолжало изрыгать словесные потоки. Потом вдруг, после того, как горничная принесла второе блюдо, радио замолкло, и наступила тишина. И с тишиной вернулось ощущение удушливой жары неподвижной летней ночи. Они переглянулись, и Джулия спросила: —